Можно, конечно, сказать, что Аракчеев обладал сильной волей. Действительно, он всегда настойчиво преследовал одну цель, не уклонялся никогда с пути, избранного в ранней молодости. Вся его жизнь была непрерывное движение к самому высокому служебному положению. Однако при внимательном изучении всего психического склада Аракчеева оказывается, что он действовал крайне настойчиво, под влиянием самого сильного мотива – тщеславия. Никакой борьбы мотивов в жизни Аракчеева не было, и потому жилось ему легко. Он ничего и никого не любил, никаких целей, кроме достижения высокого положения, не преследовал. Ничто не отклоняло его от намеченного пути. Он желал достигнуть высокого положения, и обстоятельства сложились так, что от Аракчеева требовали только трудолюбия, исполнительности и бессердечия. Этими качествами он был наделен от природы и потому мог без сомнения и борьбы идти к намеченной цели. Ни увлечения, ни угрызения совести не беспокоили его, не отклоняли с избранного пути. Три раза в жизни он терпел неудачи и ни разу ничего не сделал для того, чтобы приспособиться к обстановке. В 1825 году он не мог смирить своего тщеславия, не мог бороться с своей главной страстью и потому окончательно разбил свою карьеру. Сильная воля Аракчеева проявлялась лишь в том, что он владел своими аффектами и потому никогда не делал того, что было в данное время запрещено. Это составляло силу Аракчеева. Задерживающая деятельность его головного мозга была вполне достаточна для того, чтобы бороться с аффектами, но оказалась слаба в борьбе с его главной страстью. Ему, несмотря на все старания, не удалось снискать благоволения Николая Павловича главным образом потому, что он не мог подавить в себе тщеславие, трусости и лживости. Он даже не мог владеть собою настолько, чтобы избегнуть неприличных выходок в письме к Николаю Павловичу по поводу устранения от заведования делами кабинета министров. Следовательно, Аракчеев был раб своих страстей, и когда в его жизни понадобилась сильная воля, он оказался не на высоте положения. Не оказалось у Аракчеева достаточно воли и для того, чтобы бороться со своей трусостью. Его положение в 1805 году было не до такой степени прочно, чтобы не скрывать перед государем трусости. Он знал, как высоко ценил государь храбрость, и он, рискуя потерять уважение государя, убежал с Аустерлицкого поля сражения.